Глава 18. По следам владыки. «Главное не то, что нас встречают, а с какими намерениями», — сухо произнес Хиро, поворачиваясь в ту сторону, откуда вышло трое неизвестных существ. Еще мгновение назад их там не было, в этом командир был абсолютно уверен. Все его чувства молчали, а сейчас они медленно направляются в их сторону. Каким образом это произошло, неизвестно. «Что думаешь?» «Существа выглядели необычно, и это мягко говоря. От человеческого в них не было ничего, даже намека. Если попытаться описать их простыми словами, весьма необычные монстры. Передвигаются на четырех внушительных, обвитых выступающими мышцами лапах. Морда чем-то напоминает гориллу, скрещенную с медведем и саблезубым тигром. Хотя, честно говоря, от последнего там только клыки, выступающие из-под верхней губы. Размерами эта махина была с небольшой домик на земле, может, чуть меньше. Все тело покрыто гладкой, переливающейся при отблесках света шерстью серебристого оттенка. В качестве сопровождающих с обеих сторон было всего по несколько человек. Со стороны Мариуэса его правая рука Лиула и незнакомый тиран, весь какой-то сосредоточенный и нахмуренный. Рядом с командиром находилась пигалица, также сосредоточенная и пристально наблюдающая за приближением неизвестных существ, и Иван. Хиро ничего не имел против инкуба, но ему бы хотелось видеть рядом с собой Су. К сожалению, в последнее время та его старательно избегает и без лишней необходимости редко появляется. Причина этому понятна, но все равно такое поведение оставляло внутри неприятный осадок. «Без необходимости в бой не вступаем», – тихо сказал Хиро, шевеля одними губами. Он стоял весь расслабленный, в отличие от своих подчиненных. Такими действиями командир пытался нивелировать возможный конфликт и не спровоцировать неизвестных. Им предстоит еще какое-то время пробыть на этой планете, и очень хотелось бы избежать ненужных и абсолютно бессмысленных конфликтов. «Разговаривать с ними буду я, вы просто наблюдайте и внимательно следите за обстановкой вокруг». Произнеся последние слова, Хиро сделал несколько шагов навстречу существам, оставив подчиненных немного позади. Такое поведение с его стороны не осталось незамеченным, и монстры начали немного замедлять свое движение, но полностью его не прекратили. «Человек!» Когда расстояние сократилось метров до 10, одно из существ заговорило. В том, что он лидер этой троицы, сомневаться не приходилось. Он выделялся на их фоне куда большими габаритами, а также расцветкой шерсти. «Давно мы не видели никого из ваших на нашей планете. Мы получили оповещение о том, что к нам пожаловали гости, и я решил лично вас встретить. С какой целью вы сюда прибыли?» Стоит отметить, что, несмотря на свой внешний облик, разговаривало существо вполне себе внятно и хорошо, не считая того, что язык командиру был совершенно незнаком. Радовало то, что в базе ретранслятора он находился, а значит, о существовании этих существ в галактике известно. У всех прибывших на планету вместе с ним также были похожие трансляторы, так что и они смогут понимать и вникать в предстоящий разговор. Об этом Хиро позаботился заранее и перед отправлением выдал всем по экземпляру, услужливо предоставленному магазинам. Пусть они были немного похуже, чем у него, но со своими целями справятся. Командир выдержал небольшую паузу перед ответом, тщательно обдумывая его. С одной стороны, говорить о цели своего визита не совсем хотелось, с другой же неизвестно, какого именно типа существа перед ним. Быстро проверив базу данных с помощью голографа, он прочитал всю имеющуюся информацию, которой оказалось крайне мало. По сути, все, что там было, это то, что такие монстры существуют и внесены в базу, больше ничего. Не хотелось бы нарваться на ментальных существ, способных считать информацию своего оппонента любыми способами, вплоть до движения мышц лица. Лучше будет не начинать разговор с риска. Мы прибыли на эту планету найти одно существо. Взвесив все за и против, начал Хиро. По имеющимся у нас данным, оно должно находиться здесь. Существо? Монстры быстро переглянулись, и их лидер продолжил. О каком конкретно существе идет речь? Неприятно это говорить, но мы не имеем и малейшего понятия. Собеседники напряглись, и командир быстро уловил смену их настроения, после чего поспешно продолжил. «Один из подчиненных моего соратника из расы тиранов встретился с ним незадолго до посещения планеты Аркакис. В полученной от него информации говорилось, что тому существу успешно удалось покинуть ту планету и обосноваться здесь. Ради его поисков мы и прибыли сюда». «Каким образом вы связаны с Аркакисом?» В еще недавнем спокойном тоне собеседника послышалась некая враждебность, пока еще едва заметная, что все может измениться в кратчайшие сроки. «Никаким. Последний раз искомый нами тиран выходил на связь около полувека назад, и с того момента любые попытки с ним связаться были безуспешны», спокойно продолжил Хиро, не обращая внимания на резкую смену настроения собеседникам. «Мы собираемся расследовать эту ситуацию и разобраться в произошедшем. Для этого нам необходимо встретиться с объектом наших поисков, чтобы получить от него какую-либо информацию». «Вижу, что ты говоришь правду». Враждебность в его тоне мгновенно испарилась, и, кажись, существо даже улыбнулось. «По вашему взгляду, а также бросаемых взглядах ваших соратников, мы видим вашу заинтересованность в нас. Позвольте представиться, несмотря на небольшую задержку. Мое имя Ргун, командир стражи империи Руанос. Вы прибыли на планету Руахнос, которая находится в состоянии войны с Аркакисом. Оттого и любое упоминание враждебной нам планеты воспринималось в штыки. Я рад, что вы никак не связаны с ней. Имена моих спутников вам ни к чему. На все время, пока вы будете находиться в нашей империи, я буду вашим сопровождающим». Хиро, лидер МКС. Командир намеренно не стал представляться как верховный старейшина. Во-первых, есть высокая вероятность, что они его могут вообще не знать под таким титулом. Во-вторых, все диаметрально противоположно. Неизвестно, как они могут отнестись к такой информации. Не хватало еще, чтобы представители данной планеты восприняли возникшую ситуацию в штыки или что-то подобное. Рядом со мной находится король и лидер тиранов Мариуэс. Имена и титулы остальных моих спутников вам ни к чему. Но все то время, что мы пробудем на этой планете, все переговоры и обсуждения все равно будут проводиться только со мной». Не удержался командир, ответив им примерно так же, как и ему. «Раз с представлением мы закончили, можем отправляться. Наша раса носит гордое название Мхуат, а история основания и появления на этой планете уходит настолько глубоко, что точную цифру назвать невозможно. Но в одном можно быть полностью уверенным. Она исчисляется сотнями тысяч лет». Ргун с гордостью произнес эти слова, после чего развернулся и двинулся туда, откуда совсем недавно пришел. Приглашение следовать за ним не последовало, но оно было и не надо. Даже без указаний командир и сам бы отправился следом. «Как я и сказал ранее, мы находимся в состоянии войны с Аркакисом уже на протяжении полувека. До начала боевых действий мы были хорошими соседями и изредка наведывались друг к другу в гости. Полтысячелетия назад в галактике случилась серьезная заварушка. Скорее даже чуть больше, но именно 500 лет назад наши соседи изменились до неузнаваемости. Они стали смотреть на нас, как на источник пищи, и убивать всех представителей нашей расы. С того момента мы несколько раз пытались выяснить причину такого поведения с их стороны, но попросту не получали на это никаких ответов». Пока он говорил это, небольшая группа подошла к неприметному издалека кругу на земле. Заметить его можно было лишь с близкого расстояния, если находиться в нескольких метрах, не больше. Ргун кивком головы показал на него и первым направился в ту сторону, заняв место по центру. Его спутники незамедлительно последовали за ним, а Хиро, переглянувшись с Мариоэсом и получив от него утвердительный кивок, только после этого также вступил на это странное устройство. Сомнений в том, что это какое-то устройство, у него не было. От него исходила пусть и слабая, но все же весьма ощутимая энергия. Точнее, энергии было очень много, но что-то ее подавляло и блокировало, и лишь небольшие излишки просачивались наружу. Наверняка какой-то сдерживающий барьер или нечто подобное. Стоило всем занять места, как количество энергии вокруг стало в сотни раз больше, и уже спустя несколько мгновений начался перенос. Но переносом оказалась совершенно не телепортация, как изначально подумал Хиро. Происходящее далее для него стало огромной неожиданностью, как и для его союзников. Перемещение началось вниз, как на очень-очень-очень скоростном лифте. Можно было бы назвать это спуском, но здесь больше подходило другое слово – падение. Находящиеся на платформе люди и их сопровождающие совершенно не испытывали никакого дискомфорта от такого резкого и весьма ожидаемого повышения давления. Скорее всего, в это устройство вплетены специальные функции, нейтрализующие пагубное влияние внешних факторов. Теперь становилось понятно, каким образом Ргун с товарищами смогли подкрасться незаметно и при этом не расплескать во все стороны огромные волны энергии. Всему виной эта платформа с вплетенным в нее функционалом внушительного размера. Скорость падения была примерно на отметке 100 метров в секунду, а сам спуск занял чуть более чем полминуты. При нехитрых подсчетах становилось понятно, что они спустились под землю на 3 с лишним километра. «Должен вас предупредить, что как только мы деактивируем защитные механизмы, вы можете начать испытывать сильный дискомфорт». Как только произошла остановка, повернулся Ргун. «Вы можете даже потерять сознание». «Об этом можете не беспокоиться». Командир достал из инвентаря шлем от своего костюма, после чего передал его Агнии, так быстро надела его на голову. Не считая ее, остальные в группе спокойно перенесут любые внешние факторы, которые могут их ожидать. «Мы готовы». На мордах товарища Ргуна появились едва заметные ухмылки, а он сам выглядел совершенно невозмутимым. Наверняка они неоднократно видели, как уверенные в себе представители других рас слишком сильно переоценивали свои возможности, о чем позже сожалели. Впрочем, неизвестно, много ли вообще гостей или путешественников бывает на этой планете, поэтому утверждать, что ухмылка связана именно с этим, не стоит. Мариуэс также увидел ее и легким кивком показал, что готов к любым неожиданностям в случае чего. Спустя несколько томительных секунд ожиданий командир стражи закончил с деактивацией платформы и обернулся, глядя на незваных гостей. К его большому удивлению, легко читаемому даже на такой страшной морде, все были в полном порядке, пусть и кривили носами от весьма специфического и довольно неприятного запаха, очень знакомого, будто они спустились к геотермальным источникам, расположенным в весьма опасной зоне, рядом с серными залежами. Сами же последствия от такого резкого спуска и весьма ощутимого перепада давления они едва ощутили. Кроме пигалицы, ее даже в шлеме пошатнуло. Без него она наверняка бы потеряла сознание. «Честно сказать, удивлен», — уважительно произнес Ргун, еще некоторое время понаблюдав за гостями. «Обычно те, кто спускался с нами ранее, не могли так легко переносить такую нагрузку. На моей памяти вы первая группа, где ни один из членов не потерял сознание. Для мхуатов вполне естественны такие спуски и подъемы на поверхность, и вся наша раса спокойно их переносит, но для других...» «Такой резкий спуск может быть опасен для здоровья людей, и последствия могут оказаться весьма плачевными», — — спокойно произнес командир, сходя с платформы и отходя от нее на несколько шагов. «А для некоторых рас вообще губительно. Не хочу вас чему-то поучать, могу лишь дать небольшой совет. Если вы рады гостям, а не изолированы от всех остальных представителей галактики, вам следует озаботиться этим вопросом и продумать другие способы транспортировки прибывших». «Такой спуск оправдан», – тяжело вздохнул Ргун. «Он не только несет в себе функцию перемещения, но также позволяет нам на начальных этапах отсеивать тех, кто не сможет перенести то, что будет происходить дальше. Можно сказать, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности наших гостей. Те, кто потеряют сознание, будут отправлены на поверхность небольшим конвоем для их защиты, пока они не придут в себя». «Тест?» – удивился такой прямоте командир. «Можно узнать, для чего он необходим, и будут ли в дальнейшем еще подобные тесты? Мы, конечно, находимся у вас в гостях и не вправе диктовать свои правила или предъявлять какие-то претензии относительно ваших методов, но сообщить о том, что нам такое не совсем по душе, вполне. Не переживайте на этот счет». Они направились вглубь достаточно широкого прохода, стоит отметить, хорошо освещенного. Пока еще не совсем понятно, куда они попали, и, что более важно, куда их ведут, но какой-то враждебности не ощущалось. Остается только наблюдать. «Вы прошли с идеальным результатом, и дальнейших проверок для вас не будет. Мы прекрасно понимаем, что такого рода тесты, как вы сказали, не всем придутся по душе, и, что более важно, они могут вызвать весьма негативный отклик, но это вынужденная мера. По прибытию на планету вы могли заметить, в насколько плохом состоянии она находится. Не хотелось бы этого признавать, но такое положение дел не на определенном увиденном вами участке, а повсеместно на всей планете. Наша раса привыкла жить глубоко под землей. Мы получаем все необходимые ресурсы для жизни и ни в чем себе не отказываем, но бывают исключения. Как и остальные, назвать нас безгрешными нельзя. Нет-нет, да кто-то из моих сородичей совершит какое-либо преступление. В зависимости от тяжести совершенного деяния могут последовать различные наказания. И самое жестокое из них – изгнание на поверхность. Пусть состояние наверху оставляет желать лучшего, но все же жизнь там продолжается. Представители других рас, а также изгнанные мхуаты пытаются развиваться, и у некоторых это неплохо получается». «И как это связано с проводимыми вами тестами?» Заинтересованно приподнял одну бровь командир. «Напрямую. Изгнанные мхуаты зачастую оказываются крайне негативно настроены к поступившим с ними так сородичам и нередко используют свои знания и другую информацию, чтобы сблизиться с представителями других рас. Доходит до того, что на нас совершают по несколько нападений в год. При помощи таких тестов мы можем проверить нашу систему безопасности, а заодно и обезопасить свою территорию». Ргун повернулся к командиру, показывая на небольшой проход. Там было достаточно темно и веяло крайне неприятным запахом. «На основе собранной информации мы делаем выводы и усиливаем нашу оборону». «Пока все сказанное не привносит совершенно никакой ясности». Откровенно не понимал ничего Хиро, что пытался ему донести сопровождающий. Точнее, понимал, но Ргун не совсем корректно составлял свои мысли в предложение. «Я с удовольствием более подробно обсужу с вами этот вопрос в любое удобное для вас время», — оскалился он, что, скорее всего, означало улыбку, пусть и выглядело крайне жутко. «Мы прибыли. Здесь проживает тот, кого вы ищете. Мы будем ждать вас здесь». Хиро пришлось такое не по душе, но отказываться от предложения он не собирался. Все происходящее вполне могло оказаться заранее спланированной ловушкой, да и место, куда их привели, крайне подозрительное, но в своих силах и в силе товарищей командир был уверен, в случае чего им будет чем ответить». «Хорошо, спасибо», – коротко ответил Хиро и всем своим видом, демонстрируя невозмутимость, направился вглубь прохода. Потребовалось примерно минут 10, прежде чем они добрались до хорошо освещенной комнаты. Внутри находилась большая кровать, на которой лежало раненое существо. У него отсутствовали все конечности, а неприятный запах прошибал настолько сильно, что даже Хиро немного помутило. Присмотревшись, он на несколько секунд сделал крайне удивленное лицо. «Кто вы?» — сухо и как-то хрипло спросило существо. «Не ожидал увидеть вас здесь, советник», — взяв себя в руки, бросил командир. «Скажите мне, каким образом советник владыки оказался в таком состоянии?»